Часть четвертая. Как дома. 1. Из маски лилось, поэтому я торопился. Родители сползли с лежаков и теперь поджаривались прямо на песке. Утро, еще можно. Я подкрался, некоторое время переводил взгляд с маминой спины на папину, выбрал наименьший риск и уронил тонкую струйку между папиных лопаток. «Молодец!» — пробормотал папа, не шелохнувшись. «За это получишь от меня рупель». Я отступил на шаг, затаил дыхание и вывернул маску на спину маме. Мама с визгом вскочила, встряхнулась, как собака, взглянула на меня совсем не по-собачьи и пообещала. «Ну все!» И кинулась. Я, слабее от гогота, вчесал вдоль волн, потом в другую сторону. Я неплохо бегаю, но мама что-то не отставала, судя по топоту и долетающим брызгам. Я почувствовал спиной узкую тень, попытался вобрать спину, споткнулся и полетел на песок. Хорошо, хоть не в толпу толстых немцев, смотревших на нас снисходительно. Мамка вжала мне голову в песок и в 4 приема выдохнула: «Смерть, права, катаром». Оборвать хохот я не мог, выдохнул, поперхнулся и начал взрываться. Застучал ладонями по песку, показывая, что сдаюсь. Мама надавила ладошкой на загривок еще сильнее, так что песчинки вмялись в лицо и зажмуренные веки, и прошептала в самое ухо: «Калжа, калжа, тураем». Я дернулся, но мама держала крепко, будто не рукой, а ножкой стола. Получилось только слегка повернуть голову и приоткрыть глаза. Прямо передо мной было папино лицо. То самое. Старое, больное и какое-то свалявшееся. Папа с трудом улыбнулся. Губы полопались в нескольких местах, но кровь не выступила. Просто бледное мясо показалось. И сказал: «Тор, вставай». Дилька захихикала и сказала: «Наиль, а Наиль?» Я дернулся сильнее, но тут же понял, что вперед смотреть нельзя. Зажмурился, но как-то успел бросить взгляд перед собой. Сквозь веки, что ли? «Наиль, а Наиль?» — повторила Дилька весело. Даже по зажмуренным векам ко мне продолжал идти Марат Абый. Прилизанный, нелепо одетый и мертвый. Я задохнулся, немо вскрикнул и подскочил. Сквозь деревянную руку, сквозь облако песка и сквозь одеяло. Отшвырнул его и сел, бешено дыша. Дилька, сидевшая на корточках рядом, радостно сказала: «Ну ты дрыхнуть! Вставай! Завтрак уже готов!» Она сжимала в объятиях кота. Вид у кота был несчастный. Давно держала, значит. Я огляделся, приходя в себя. Было явно не утро, а день. Совсем кажется теплый. Солнце насквозь протыкало избу, заваливая пол дома сливочными пятнами, а тени были мягкими и искристыми. Сияли даже бока темной посуды, которая была уставлена, выдвинутая в центр комнаты лавка. «Ну правильно, всякое-то занято», — подумал я с неловкостью. Разлёгся на столе. Тёсенькам пришлось с лавки есть. Сурок, блин. Что-то с посудой было связано. Не должна она была так чистенько полыхать, да еще в таких количествах, — подумал я почему-то, но почему сообразить не смог. Посуда была не пустой. Вареная и жареная картошка там лоснились. Блестели мелкие огурчики и еще какие-то яркие ломти. Я их опознать не мог, зато желудок смог. Он распахнулся и беззвучно завопил. Ощущение было странное. Обычно с пересыпу башка трещит, но и в туалет, конечно, очень хочется. Сейчас в туалет не хотелось вообще, зато очень хотелось есть. И башка не трещала, а как-то странно кружилась. И на глаза с краю давило, точно за каждым ухом по прожектору установлено. Я зажмурил левый глаз, открыл. Зажмурил правый. Поднес ладони к вискам и понял, что как-то шире все вижу. Словно смотрел кино по старому телеку и резко перевел взгляд на плазменную панель, где на края по дополнительному куску изображения прилепили. А вижу я так потому, что глаза чуть рыскают вправо-влево. «Тик это называется, что ли?» — подумал я. Помотал головой, вскочил с палати, всякое помню, только откуда. Втыкая ноги в кроссы и чуть не рухнул. Кот попытался удрать. Делька ловко удержала его, засмеялась, нахмурилась и тревожно сказала: «Наиль». Я тоже засмеялся и сказал: «Уф, нельзя столько дрыхнуть». Светящаяся комната по-прежнему была слишком растянутой по углам, но болтаться перестала. Я решил не обращать на это внимания. Чего Дельку пугать? «Ты ела?» — спросил я, прошаркав к накрытым лавкам и с трудом сдерживаясь. «Сто раз. Я давно встала», — с гордостью сообщила Делька. «Ага», — сказал я и начал хватать, жевать, глотать. Делька, болтая ногами, наблюдала, наглаживая совсем одуревшего кота. Веселая, чистенькая и сверкающая глазами и очками. И время от времени советовала не чавкать, не крошить на пол и не хватать картошку пальцами. А я опять не мытый и зубы не чистивший, подумал я, особо не переживая и не отвлекаясь на угрозы сестры. Накидался я как-то очень быстро, залил сверху теплым чаем и навис над столом, прислушиваясь к ощущениям. Ощущения были странными. Пузо не распирало, как обычно, когда я с голода хомячу. Даже какой-то слабенький позыв в желудке еще посвистывал. Но добивать его я не хотел. А хотел почему-то заглянуть в оба окна сразу и вообще выбежать в лес и чесать куда-то, чтобы сократить опоздание. Непонятное, но давящее, как Делькин рюкзак, если его моими учебниками набить. Пробовал как-то в рамках воспитательного процесса. Чего-то не хватало. Блин, туплю. «А бабка где?» — спросил я. «Не бабка, а бабушка. Сейчас придет. А ты собирайся». «Здрасте. Куда это?» Делька перестала болтать ногами и серьезно объяснила. «Ну, бабушка сказала, ты сейчас за лекарством для папы сходишь, а там очередь. Она тебя разве не предупредила?» Я нахмурился, зажмурился и почесал немутую голову. Но все равно не вспомнил, за каким лекарством должен идти и когда мог говорить об этом с бабкой. Спал? Было. Сны дурацкие смотрел? Тоже было. Хоть не помню про что. Или я говорил с ней ночью, а потом заспал? Трудом какой-то. От напряжения засоднили запястья, острыми ножницами черкануло вверх по рукам, по нежной внутренней части, по груди и по животу, в ноги, до носков. Я поджал пальцы и с усилием спросил. «А ты?» «Ну, это мы здесь останемся», — даже удивилась Делька. «Бабушка сказала, лосей мне покажет. Настоящих. Они тут рядом живут». «А ты как поняла?» — с недоверием спросил я. «Я, например, не знал, как лось по-татарски будет. И не видел их ни разу». «А папа рассказывал, что раньше лосей вокруг Лашманлыка почти как комаров было». Делька пожала плечами, а я вдруг сообразил, что лось по-татарски — паше, что лоси здесь водятся до сих пор, и я что-то про них пойму, если выйду во двор. Дурь, но мне так захотелось выйти понять, что всего засвербило. Уже не по коже, а по костям. Насквозь. Я помахал руками, отыскивая салфетки или полотенце. И только теперь, с некоторым недоумением, обнаружил, что гол по пояс, а штаны расстёгнуты так, что мои семейные видны всем окошкам. Красава. Я торопливо вытер руки о штаны, застегнулся, влез в футболку, сказал Дельке «сейчас». Чуть не стесал макушку, свисавшим с потолка колесом с подсвечниками, и пошаркал на выход. Днем двор не казался большим и мрачным. Обычным деревенским огородом он казался. Ну, не совсем обычным. Все-таки в огородах сосны и березы не растут даже по краям. А тут лес прямо клиньями врубался. Типа колья забора в землю втыкал человек, уворачивающийся от далекого стрелка. Зато внутри забора все выглядело чистенько и по-хозяйски. Грядки высокие и ровные, кусты обвязаны, тропинки песком присыпаны, мешковина на дальнем поле придавлена со всех сторон, и солнышко играет на бесцветном витражике. Это в теплице, оказывается, стеклышки, будто после пожара, оплавились и подтекли. А был совсем день. Первый час, вернее, 20 минут первого, мимоходом подумал я, высматривая лосиную тропу, утоптанную в последний год небольшой семейкой — самец, самка, детеныш. Тропа впрямь проходила за оградой. Там и кормушка с подсолом торчала между двумя березами. Я обмер. Вспомнил, что рядом с той кормушкой и стоял ночью Маратабый. И мог, значит, учуять след, который я бездумно оставил у крыльца. В смысле, во сне. Или это был не сон? Надо бы посмотреть, который час. Жаль, часов нет, телефона тоже. Если впрямь 20 минут первого, значит, что-то со мной новое происходит. И надо об этом подумать. Но готовность думать испарилась одним пшиком, вместе с желанием смотреть, сопоставлять и вычислять. Какой смысл специально этим заниматься, если все и так ясно? Лоси, все трое, прошли на водопой сегодня около 5 утра. Хотя самец давно удрать должен, по идее. По дороге, которой мы шли, до нас никто не ходил около года. Это из живых. А бабулю, которая, судя по следам, сейчас копается за сараем, отделяет от меня 37 ее шагов. Я тихо сел на крыльцо, пытаясь сообразить, в чем дело, и мимоходом считая ворон, белок и зайцев. 36, оказывается. «Как самочувствие?» — спросила бабка на 32-м шаге. Не по-татарски спросила. И не по-русски, конечно. Но я понял. И, помедлив, ответил. «Хвала небу!» Тоже на языке, которого сроду не слышал, но теперь понимал и мог, оказывается, на нем говорить. Он похож на татарский. Но не татарский это. А я вообще-то кроме русского и татарского только английский знаю. Ну как знаю? Читать могу, по сети прыгать и на курортах общаться на многие темы. Но сейчас обошелся без него. Блин. Так не бывает, чтобы ночь спокойно продрых, утром встал и здрасте, давайте пообщаемся на японском. Или бывает? «Бабуль», — сказал я с некоторым усилием, переходя на татарский. «Без имен», — строго оборвала она. «Не понял. Я ничьих имен и так называть не собирался, а как ее звать, не знал, знать не хотел». Но покладисто кивнул и продолжил. «Бабуль, а что это за язык?» «Старый язык». «А откуда я его знаю?» Бабка хихикнула и спросила. «Выучил, наверное». «Ночью что делал?» «Спал». «Что видел?» «Спал, говорю». Хотел сказать раздраженно, но сообразил, что она с нами интересуется. «Бабки, они суеверные. А про сны куча примет, и вещи они бывают. На новом месте подсказывают, не знаешь что, и Менделеев формулу водки якобы так придумал, и тыды». «Да ничего вроде», — начал я и поюжился. Накрыло ощущение последнего сна, который в памяти совсем растворился, но оставил стылый ужас где-то в кишках. «Так выходит», — пробормотала бабка и вцепилась мне в волосы. Вернее, чуть не вцепилась. Я как-то успела прокинуться на спину и, толкнувшись ногой, отъехать вглубь крыльца. Еще и ногу чуть задрал. «Ладно, не въехал, бабуля, под платочек. Машинально-то». «Чего делаете?» — спросила я возмущенно. Бабуля кивнула и сказала. «Нож убери пока». На нож чуть не налетел, что ли, подумал я с испугом. Вывернул голову, но за спиной ничего не обнаружил. Сел нормально и хотел совсем уже разораться. И обнаружил, что в правом кулаке сжимаю нож. Мой. Но не черный, а совсем какой-то выбеленный и блестящий. «Когда достал-то?» «И главное, откуда?» — подумал я конфузливо, одергивая полу кофты. Ножа в руке уже не было. Я поморгал и приподнял полу. Нож был в ножнах. Ножны? Хитро примотаны черной тесьмой к поясу. Я посмотрел на совершенно спокойную бабку, которую чуть не зарезал, облизнул высохшие губы и сказал: «Я это самое». Бабка посмотрела мне за спину, и глазки у нее распахнулись так, что стало видно, какие они желто-коричневые. Половина морщин разгладилась, а половина стала глубокой, как 100 ртов. Да хоть носов. Я не разглядывал, а уже таился в полуприседе у стеночки, снова выставив лезвие перед собой, а рукой упираясь в пол. Это вместо того, чтобы в стоечку сразу, как учили. Боксер. Тьфу. Я, видимо, покраснел. Решил ничего уже не объяснять и принялся шумно заправляться и подтягивать штаны поверх тесьмы. Нож опять спрятался. Сам собой. «Смотри, там две вороны третью клюют», — сказала бабка, походу, чтобы скрасить паузу. «Там две вороны сидят, третья галка была. Улетела минуту назад», — пробурчал я, не поднимая головы. «А волки?» «А волков тут с той недели не было», — сказал я. «Трое вон там прошли». Я замолчал, пытаясь сообразить, что я говорю и почему снова на этом старом языке. Бабка сделала странное движение, типа градусник из подмышки вынимала, и выбросила руку ко мне. Я даже не вздрогнул. Надоели мне эти шуточки. Лучше бы объяснила, что со мной. «Следопыт», — объяснила бабка.